Заканчивается конференция, я к народу обращаюсь, спрашиваю, ну, теперь-то вы поняли, что такое духовность? Смотрю на их глаза, вижу, что-то там немножко сверкает, но думаю, все-таки я напомню на всякий случай, вдруг не понял. Я им говорю, вот мы 3 дня тут лекции читали, сообщения делали, все красивые, интересные, удачные, неудачные. Но все же за эти 3 дня нам действительно только 3 раза удалось прикоснуться к этому явлению как духовному. Первый раз, когда мы слушали флейту, 2 раз, когда слушали псалом, и 3 раз, когда слушали руны. Именно в это время мы находились в состоянии, когда любили друг друга. Это объективно. Когда был один Бог, любящий всех, когда все находились в этом поле любви, в этом пространстве, смаковали эту любовь, а потом вышли, опять включили сознание и начали говорить, что нет, моя вера лучше, чем вера другого человека. Вот конкретный пример того, что касается переживания. Если человек переживает такие состояния, он действительно духовно растет. Если человек не переживает, а только говорит об этом переживании, никакого роста не происходит. Скорее он этими словами забивает доступ к этой духовности, к тем самым скрижалям души собственной, где уже записана вся добродетель. Важно, чтобы она проявлялась. Вот какова наша задача. Моделировать такие ситуации, чтобы ребенок мог прожить эти состояния. И если мы посмотрим на этот сюжет, то, как видите, во-первых, духовный потенциал проникает во все потенциалы, верно, пронизывается. И во-вторых, он связан с нашими корнями. Он действительно связан с нашими корнями. И питается соками границы. Очень хорошая иллюстрация того, чтобы понять, что же происходит особенно с нашей страной. Понять легко почему. Потому что в нашей истории всегда происходит одно и то же. От царя горох. Какой-то царь-батюшка продвинутый сделал некий прогресс для нашей страны. Приходит его сынок. Чем он занимается? Да, в первую очередь он начинает отрубать корни. Просто отрубать корни. И эта традиция, она как бы в нашей истории всегда существует. В 17 году там было точно заявлено. Разрушим до основания, а затем что-то новое построим. Это значит, начисто затопчем свои же корни, а потом будем что-то новое строить. Почему нам нужно далеко ходить в историю? Вы берете сегодняшнее время, реформ. О чем это реформ? Буквально 5-7 лет назад опять было сказано, социализм, в котором мы жили, нам не нужен. Опыт, который мы там приобрели, нам надо опять отрубить все корни, забыть это страшно, как страшно сам, и начать новую жизнь. И так мы постоянно живем, уничтожая собственные корни. Вот почему, наверное, мы не можем самоопределиться. То есть у нас в нашей стране не существует самоидентификации. Почему? Потому что мы не знаем, откуда мы взялись. Просто никто не знает, откуда мы взялись. Есть, конечно, хорошее положение, что мы из той самой страны Атлантиды, которая была на Северном полюсе, мы самые развитые, потом она утонула, а она осталась. Поэтому корней никак. Мы не знаем, вот все немцы знают, откуда пришли. Узбеки знают, откуда пришли. Мы не знаем, откуда пришли. А по этому поводу как раз и Задорнов всегда прикалывается над иностранцами. И всегда говорит, они тупые, они нас понять не могут. Но он немножко ошибается. Проект со следующим. Они действительно нас понять не могут. Почему? Потому что мы им объяснить не можем кто. В этом действительно целая проблема. И как раз хорошо можно увидеть, как наши отношения складываются с этим западным миром, который знает, откуда они идут. Этот цветочек болтается вот так в коробе, болтается, ветер подует с востоком, и раз на запад, западные люди говорят, это же западная цивилизация, вообще хорошая цивилизация, русские люди, они вообще толковые, давай дадим им взаимодействие. дали деньги. Мы рады, что будем тоже это платить. И улетели на Восток. Опять-таки, мы не говорим, мы говорим, деньги дали, они не отдают. Это какая-то дикость, потому что это цивилизованные люди. И таким образом мы будем болтаться туда-сюда, пока не установим на этих бортах. И вот здесь возникает еще одна сложнейшая задача. Как это сделать? Как восстановить эти формы, чтобы потом можно было подпитывать этот цветок? Существуют разные подходы. И часто они напоминают опять какую-то бутафорию. Ну, о чем идет речь? Например, раньше существовала такая мощная, я бы сказал, тоже удивительно разумная и красивая культура казачества. Да? У казаков до Великой Октябрьской революции была хорошая культура, своя, со своими традициями, как пороть, как воспитывать, как защищать страну и так далее. И вот в развитии, в эволюции этой культуры возникает конкретная дыра. 70 лет действительно запрещали развивать эту казачью культуру. И как только пришли реформы, они начинают ее возрождать. Они ее достают из той эпохи и переносят сюда. И что в первую очередь достают? Конечно, атрибуты этой культуры. Вы видели иногда шинел, кресты, усы, сабля. Красиво? Красиво, но это другое время. Это никак не вписывается в нашу эпоху. Поэтому это театр.